Глава 9. «Какого черта вам надо?» — недоуменно спросила Миледи, глядя на бархатную маску, сорванную с ее лица. «Вы не та, за кого себя выдаете!» — воскликнул Д'Артаньян. «Ну и что?» — она улыбнулась и кокетливо пожала плечиком. «Тем интереснее, не правда ли?» «Ну, так могло быть». Комлев не поехал на работу. Как только Ксюша вернулась из школы, он стал постоянно попадаться на глаза. Молчаливый, строгий, мрачный. Глыба, одним словом. Видимо, вас Кирилл Андреевич мучает душевный непокой. Складывая библиотечные книги в пакет, думала Соня. А вы, Фаина Григорьевна, сомневались в моих способностях. Немножко романтики, крошка безумия, щепотка удивления и одна столовая ложка человеческого тепла. Все просто. После обеда Комлев попросил Ксюшу почитать ему интересную книгу, и наследница престола с удовольствием притащила учебник «Введение в историю» и принялась громко повествовать о царском дворе, княжеских палатах и стрельцах. Соня, сидевшая рядом, сразу поняла, что малышка проверяет, слушает он ее или нет. Кирилл Андреевич не слушал. С таким же успехом Ксюша могла читать и кулинарную книгу. Ближе к ужину Соня сама устроилась в гостиной с двумя газетами и чашечкой кофе. Пробегая взглядом по скучнейшим новостям, она прислушивалась к каждому звуку, доносящемуся из-за спины. Ей хотелось увидеть Комлева еще раз и ощутить тяжелую ауру Минотавра. И победить его. Победить за ту боль, которую он причинил ей много лет назад. «Софья Филипповна, я хотел бы с вами поговорить», — раздался голос, и она вздрогнула. Появление Комлева оказалось неожиданным. Медленно повернув голову, Соня кивнула и послушно произнесла: «Хорошо». Он повел ее не в кабинет, а в библиотеку, что уже было странным, и предложил сесть в не слишком уютное кресло, жесткое, с высокой спинкой. Сам прошел мимо и остановился около узкого шкафа с англоязычной литературой. Соня скользнула взглядом по спине Комлева и сосредоточилась на деревянной фигурке дракона, стоящей на одной из полок. Свет в комнате был приглушен, горели только несколько бра и лампа на столе. Обстановка напоминала театр, словно кто-то заранее позаботился о декорациях на сцене, расставил мебель, определил положение теней, обозначил проходы, а где-то, наоборот, сузил пространство. «Я хотел бы узнать о вас побольше», — заложив руки за спину, не оборачиваясь, произнес Комлев. «Где вы учились, Софья Филипповна?» «Я читал резюме, но, согласитесь, это всего лишь сухие факты, не дающие представления о человеке. Я вижу, Ксюша к вам тянется. Она не очень-то легко сближается с людьми, так что ваши успехи радуют. Где вы учились?» «Ваши успехи радуют», — мысленно повторила Соня. «Кирилл Андреевич, вы забыли оценить мою работу по пятибалльной шкале и поставить пятерку в дневник». Она попыталась спрятаться за иронию, но в душе уже стучали молоточки, подрагивали струны и звучала далекая неразборчивая музыка. «Это начало победы? Место, тон, время? Он сдается?» Пальцы Сони похолодели, но не от торжества или уверенности в себе, а от слабости, охватившей ее тело. Минотавр бывает злым и жестоким. А она знает. Но разве в этом причина? Комлев не оборачивался, он ждал ответа. Ему не нужно было видеть Софью Одинцову. Он и так представлял, какая у нее сейчас осанка, как сложены руки, тусклые глаза и спокойны губы. «Она сейчас беззащитна», — отчего-то подумал он и нахмурился. «Беззащитна передо мной». «Я окончила Московский государственный педагогический университет, факультет педагогики и психологии. Вы работали несколько лет психологом в школе?» «Да, немного». «Почему ушли? Слишком много детей? Маленькая зарплата? Далеко от дома?» Кирилл замолчал, понимая, что нарушает плавность беседы, давит. А пока ему хотелось плавности. «Мне больше нравится проводить индивидуальные занятия», — ответила Соня ровно. «И я не люблю, когда очень шумно». Вздохнув, Кирилл сделал несколько шагов и остановился около следующего шкафа. Базилюк все же не утерпел и бросился рыть землю дальше. Поехал к дому Софьи Одинцовой и поболтал с соседями. Он позвонил 15 минут назад и сообщил, что она актриса. «Браво!» – устало подумал Кирилл. «Вы любите рисовать? У меня плохо получается». «А где вы учили английский язык?» «Дома, сидя на кровати», — усмехнулась Соня, вспоминая, как много лет назад зубрила слова и читала тексты. Сначала простые, затем сложные. «Благодаря вам, Кирилл Андреевич, благодаря вам». «Школа, университет, а затем курсы. Я люблю английский, даже не знаю почему». Последние слова она произнесла мягко, почти нежно, точно речь шла о любимой плюшевой игрушке. Но душа горела. «Вы планируете всю свою жизнь посвятить заботе о детях?» «Да, я надеюсь, у меня это получится». «Вы никогда не мечтали о другой профессии?» «Нет». Развернувшись, Комлев сделал несколько шагов в сторону Сони. Она подняла голову и посмотрела на него без тени чувств на лице, лишь добавила глазам внутреннего блеска. Она всегда профессионально поднимала на поверхность то, что нужно для роли. «Сколько моя мать заплатила вам за этот спектакль?» — резко спросил Кирилл, обрывая комедию. Он сделал еще шаг. Она не ожидала. Сердце ёкнуло и забилось часто. «Гадство, как говорит Ксюша», — подумала Соня и не шелохнулась. Но где же она промахнулась? В какой момент совершила ошибку? Она не собиралась отнекиваться, рыдать, объясняться, извиняться или спихивать вину на кого-то другого. Пусть этим занимается Фаина Григорьевна. Судьбе было угодно скрестить пути, столь долго остававшиеся параллельными. Значит, нужно смело идти дальше. «Пока еще не так много», — ответила Соня и одарила Комлева острой, как бритва, улыбкой. Он ждал испуга. Нет, не ждал. Он ждал бормотания и лжи. Нет, не ждал. Отчаяния. Нет. Истерики, извинений. Не то. «И какова ваша цель? Впрочем, полагаю, речь идет о банальном подслушивании и подглядывании». «Да, угадали», — кивнула Соня, поправила волосы, превратилась в рыбу, моль, сухарь. «Браво, браво». В глубине души Кирилл чувствовал, ему достался достойный противник, но было что-то еще, пока далекое, не ухватить. Можно же просто крикнуть «Убирайтесь, и чтобы я больше вас здесь не видел, и проблема решена». Актриса. Обыкновенная актриса, дающая представление за деньги. Но эта фраза не срывалась с губ, она застряла колючим комом в горле. Приблизившись, нависнув над Соней мрачной глыбой, он схватил ее за руку и заставил заглянуть ему в лицо. Он понимал, что под одеждой, пудрой, гримом, шпильками и булавками прячется совсем другая женщина. Не рыба, моль и сухарь, а та, которая не дает покоя уже несколько дней. Если бы он мог, то сорвал бы сейчас с нее маску вместе с дурацкой кофтой и юбкой, но не для того, чтобы оголить, а чтобы наконец увидеть ее, Софью Одинцову, истинную, настоящую, и унять тем самым бурю в душе или разжечь еще больше. «Вы не покинете мой дом», — жестко произнес Кирилл, — «пока я не разберусь со своей матерью и не поговорю с Ксюшей. И не тратьте больше времени на маскарад, это лишнее». Отпустив ее, он отступил. «Идите в свою комнату. Полагаю, уроки уже сделаны, и в детской вы не нужны». Холодная усмешка скользнула по его губам. «Надо же, не вышвырнул за дверь. Хочет меня поставить перед своей оригинальной матерью как улику номер один». «Здрасте, Фаина Григорьевна». Соня проигнорировала дрожь во всем теле, встала и небрежно произнесла. «Не волнуйтесь, Кирилл Андреевич, маскарада больше не будет». Нарочно вернувшись к образу чопорной гувернантки, оставляя последнее слово за собой, она пригладила юбку, выпрямила спину и прошествовала к двери. «Театры потеряли великую актрису», — сдвинув брови, подумал Комлев. Вода хлюпала под ногами, но все же идти по ручью было легче, чем по берегу. Быстрый поток сделал дно гладким, однако постоянно попадались овальные, позеленевшие камни и гнилые коряги, но силы их перешагнуть пока были. «Вы проголодались?» — спросил Павел, закатывая разболтавшийся рукав рубашки. «Отличный вопрос», — разозлилась Валя. «Да. Не нужно кричать, а то сейчас приползут ядовитые змеи, прискачут противные обезьяны, о скорпионах тоже не стоит забывать». Он огляделся, присматривая более удобное место для подъема на берег. «Выбирайте, или мы едим какие-нибудь фрукты, или я отправляюсь на охоту». «Фрукты», — кивнула Валя и споткнулась. Павел подхватил ее и крепко сжал руку. «Отпустите, я и сама могу». «Не отпущу», — хмуро ответил он и потянул ее направо и вверх по скользкой земле. «Ваше беспокойство обо мне совершенно излишне. А мне кажется, оно необходимо. Я вас не просила. Меня не обязательно просить». «Куда мы идем?» «Согласно вашему выбору, мы идем искать растительную пищу, богатую витаминами и минералами. Кстати, очень скоро стемнеет, так что времени на поиски еды и ночлега осталось мало». Она уже устала возражать, но мысль о ночлеге, приходившая в голову раньше в виде фразы «найти бы сухое уютное местечко», несколько трансформировалась. «Змеи, скорпионы, лягушки здесь действительно водятся в избытке. Засыпать страшно, но сейчас она готова упасть под любым кустом и отключиться до утра, а может установить дежурство». «А как мы будем спать?» — поинтересовалась Валя. «Нужны подробности?» — усмехнулся он. «Здесь полно ядовитых змей», — игнорируя насмешку, ответила она. «Предлагаю установить дежурство». «На меня особо не рассчитывайте», — произнес Павел, увлекая ее все глубже в лес. «Я собираюсь сладко проспать всю ночь». Она дернула руку, желая высвободиться, но он лишь крепче сжал ее пальцы. «Ну и ладно». «И я собираюсь крепко спать», — сообщила она. «А вот и пища богов». «Где?» Павел так резко остановился, что Валя впечаталась в его плечо и ойкнула. Плечо оказалось крепким, каменным. Рубашка после падения в ручей почти высохла и пахла смесью сухой травы и воды. «Это горциния, а это ее плоды. Приятного аппетита», — пояснил Павел, отпустил руку Вали и шагнул вперед. «Если я не ошибаюсь, конечно». Он повернулся к ней лицом и пожал плечами, мол, угощайтесь, если не боитесь отравиться. Присел на корточки, поднял с земли круглый плод, легко разломил его на две части, вынул мякоть и принялся есть. «Вы хотите сказать, что это съедобно?» — спросила Валентина, подходя ближе. «Я никогда раньше ни о какой горцинии не слышала». «Вполне съедобно». Она тоже села на корточки и стала разламывать плоды. «Я думала, вы заставите меня есть червей, жирных, белых, противных. Если по телевизору показывают какого-нибудь любителя попутешествовать по непроходимым джунглям, то он всегда ест червей, гусениц, муравьев и вообще гадость всякую». Валя скривила губы, наглядно демонстрируя отношение к подобным туристам. Но потом представила, что, вероятно, ей все же придется воспользоваться флягой с водой. Вытянула руку в сторону Павла и выпалила. «Только, пожалуйста, не говорите, что вы их ели. Мне это совершенно неинтересно». «Я их ел». Валя со стоном устремила взгляд к верхушкам деревьев. Увы, небо по-прежнему не было видно, и конца края приключениям тоже. «Хочу домой. Как же я хочу домой? И спать хочу в теплой постели, а не на земле. А все из-за человека по имени и фамилии Павел Этлис. Тукана, любителя белых червяков и прочее, прочее, прочее». «А вы почему приехали на полуостров один?» — едко поинтересовалась Валя. «Наверное, никто не захотел составить вам компанию?» «Да», — согласился он, игнорируя укол. «Но, надеюсь, мы с вами теперь будем часто путешествовать вместе». «Когда я умру лет через 100, — зло подумала Валя, — вы уж так и быть можете путешествовать с моим пеплом». «У вас богатое воображение», — произнесла она. «Вот увидите», — улыбнулся Павел. «Обещаю». Поднявшись, он огляделся, потер щеку ладонью и бросил на Валентину внимательный взгляд. Устала гордая девчонка, отвернулась и молчит, а нужно устраиваться на ночлег. Москиты жаждут крови. «Ваш полдник закончен?» – спросил он. «Нам необходимо найти место для ночлега. Вы же вчера имели возможность убедиться, как быстро темнеет. Минимум час уйдет на то, чтобы организовать крышу над головой. Вы мне поможете, Валентина?» А что ей оставалось делать? Поиски места заняли минут 15. Оказалось, в этих плохо проходимых джунглях маловато ровных участков земли, окруженных подходящими для опор деревьями. Затем пришлось убирать гнилые листья, рвать широкие листья. Павел ломал и резал ветки, складывал, привязывал лианами, точил нож, опять резал. Валентина уже не злилась, она просто мечтала лечь и проспать трое суток. Хоть на корягах, хоть в ручье, хоть в обнимку с обезьяной. Хоть, не, только не в обнимку с Павлом Этлисом. Лучше уж со змеей и скорпионом, с двумя змеями и двумя скорпионами. «Кладите листья на ветки черепицей, цепляйте вот так», — сказал он, показывая нехитрую технику. «Разберусь», — выдохнула она из последних сил. «А вы лучше займитесь добычей огня, или это слишком сложно для вас?» «Отнюдь». Павел достал из прорезиненного мешка зажигалку и щелкнул, показывая, как легко ему добыть огонь. «Ах да, он же курит», — рассердилась на свою забывчивость Валентина и отметила, что вечер уже начал опускаться на полуостров. Стало стремительно темнеть. Москиты донимали противным продолжительным писком. Первая капля дождя чиркнула по щеке. Павел разжег небольшой костер, притащил непонятный темно-коричневый шар, пояснив, что это термитник. Разломил ножом на рыхлые части и отправил в огонь. Рубашка не скрывала широкие плечи, крепкие мускулистые руки, плоский живот. Валя поймала себя на мысли, что ей все же приятно смотреть на Павла. Ну, не на самого, а на его слаженные, четкие, уверенные действия. «Сейчас этих сволочей станет поменьше», — пообещал он. «Они не любят дыма». Валентина плюхнулась на листву, вытянула ноги и буркнула. «Неважно, я не боюсь маленьких комариков». «Пить будете из негигиеничной фляги?» «Буду», — ответила она, — «но только для того, чтобы вам меньше досталось». Запрокинув голову, Павел громко засмеялся. «Вы знаете, моя дорогая», — сказал он, успокоившись, — «вероятно, ваше драгоценное агентство «Профи Круз» и не пойдет на дно, чему я бы не удивился. С таким директором по туризму, как вы, шанс удержаться на плаву есть. Сколько вам лет? 22, 23?» «Это не имеет никакого значения», — отрезала она и добавила. «Дайте мне, пожалуйста, воды и спокойной ночи». Прежде чем сделать глоток, Валентина тщательно протерла горлышко. Укладывалась она долго, хотя казалось, коснуться бы щекой листьев, а там мозг мгновенно отключится. Наконец улеглась и затихла, но ощущение, будто Павел сидит и смотрит на нее, не давало возможности уснуть. Дождь вроде затих, но потом опять возобновился, мелкий и редкий. Стараясь отвлечься, Валентина принялась считать капли, падающие на крышу. И, наверное, это бы помогло, если бы не появилась нервная мысль. Сейчас ливанет, и они окажутся в луже. «Пожалуйста, перестаньте на меня смотреть, ложитесь спать», — строго сказала она. Но Павел не ответил. Он вынул сигарету и закурил. Табачный дым смешался с дымом от термитника и полетел в сторону. Вкусно пахло, ему нравилось. «Пусть заснет, а то не сдержусь и начну приставать». Он улыбнулся, представляя эту картину. «Пусть заснет». Но подавлять свои порывы он не хотел. На расстоянии вытянутой руки лежала маленькая худенькая светловолосая девушка, которая понравилась ему сразу. И теперь, после дня пути, он сидел и думал о ней с теплом и заботой. Это было приятно. «Спи, спи», — мысленно повторял он, но знал, что не сдержится и сделает попытку согреть гордого воробья. Докурив, Павел подложил веток в костер и лег на спину. Улыбка вновь скользнула по губам и исчезла, потому что была лишней. Он повернулся на бок, погладил Валентину по плечу, обнял и прижал к себе. «Тебе так будет теплее», — прошептал он, готовясь получить сполна. «Если думаете, что я не смогу вас убить», — раздался ледяной голос, — «то глубоко заблуждаетесь. Тебе так будет теплее», — повторил он. «Большего я не сделаю». Почему-то она не ожидала от него подобной нежности и честности и не стала отказываться от этой маленькой порции тепла, которую он предложил. «Ну и пусть», — подумала Валентина, — «а то еще схвачу воспаление легких». «Пусть греет, пусть». Она сумела смело взглянуть в глаза Минотавру, а это много, очень много, и не тратьте больше времени на маскарад. «Не буду», — прошептала Соня, подходя к комоду. «Хорошо, что Комлев ее не прогнал». Ей рано уходить. Рано. Она уже и сама хочет отодвинуть Лору в сторону и зажечь в его сердце гибельный огонь. Потому что это единственная боль, которую она может ему причинить. Он неуязвим на вершине своего достатка и значимости. Налив в рюмку немного шоколадного ликера, она с улыбкой тихо произнесла. «Фаина Григорьевна, извините, я провалила задание, и больше я не работаю на вас. Я работаю на себя».